Сидя на диванчике неподалеку от стойки, где Нейлус договаривался о доставке и сборке, я лениво катала в руке стеклянный шарик, купленный в автомате на входе в торговый комплекс. В шарике красиво переливалась объемная спиральная загогулина, нанесенная лазерной гравировкой. Дешевая залипательная безделица, в которой мог утонуть взгляд. В голове царил спасительный вакуум. Думать о делах не хотелось. Хотелось отдохнуть перед перелетом, в который мне придется вместить одно единственное дело – работу с собственной головой. Я не рискну этим заниматься на цитадели, где есть вероятность незапланированных авралов, приключений, встреч с Удинаили, не к ночи будет помянут, капитаном Андерсоном. Меня ничто не должно отвлекать. Мне нужна тишина, покой и много времени. Запал, заданный мне моими же закладками, медленно истощался. Накапливалась какая-то тягучая усталость и апатия, медленно сжимающие когти на душе. Пропадал азарт приключений, исчезала здоровая злость и задор. Вместе с ними уходила способность умиляться мелочам, а понимание и терпимость к разумным вообще опустились куда-то в городские коллекторы. Это неправильно, так не должно быть. Мне нельзя скатываться в уныние, апатию и безразличие. Не сейчас, когда я не одна. Нейлус закончил разговор и направился к нам. Тария задумчиво листала электронный каталог и делала какие-то пометки, внося еще что-то в заказ. Оплатится он автоматически с ее счета, когда пройдет оформление, и будет доставлен в общем потоке с нашим заказом, а не встанет в очередь. Доставит через час, коротко произнес Нейлус, останавливаясь перед нами. Тария кивнула, быстро что-то докинула в корзину, пролистала список покупок и не дрогнувшей рукой внесла немалую сумму за детские вещи, игрушки и материалы для творчества и учебы. Я закончила. Экран инструментрона свернулся, а Зари поправила рукав туники и встала. Пора возвращаться домой. Здесь есть место, где можно купить травяной чай. Неожиданно даже для себя спросила я, поднимая взгляд от завораживающей игры света. Небольшой магазинчик. После небольшой задержки ответила Азари. Открылась недавно. Хозяин, узкоглазый человек с желтоватой кожей и странными манерами. Берет дорого, но напитки у него вкусные и качественные. Без химии. Единственное нормальное питье, какое я тут нашла за это время. Подойдет. Повертев в руках шарик, я сунула его в карман, встала. Идем. Нейлус медленно кивнул, нервно прижимая мандибулы к щекам. Тария чуть прищурилась, но никто из них ничего не сказал. Огромный торговый комплекс мы покидали в молчании. Знаю, им обоим не нравится, как я резко сдулась. И если Тария еще может с некоторой натяжкой объяснить такое состояние общей усталостью, то Нейлус. Нейлус никаких предположений не делал, но когда мы подошли к верному аэрокару, по связке донесся молчаливый вопрос, окрашенный нарастающей тревогой. Я разберусь с проблемами в своей голове за время перелета на Вермаир. Мой ответ его не устроил и не порадовал самим наличием этих проблем в голове, но он услышал ответ на свой вопрос и принял мое решение. Тария, адрес. Несколько суховато рыкнул он, поднимаясь в кабину. Сегодня вторым пилотом была она, а я уже по сложившейся привычке села на первый пассажирский ряд в салон. Короткая возня с навигатором. На лобовом экране появилась схема пролета с пометкой нужного здания. Нейлус погонял карту, что-то поменял в маршруте. Привычная проверка машины, и мы вновь взлетели. Сколько нам лететь? Минут 20. Хорошо. Вновь ударила неестественная усталость. Почему-то знакомая, давящая на мозг. Словно плохая погода на чувствительных к перепаду давления людей. Что-то у меня в голове ощутимо трещало. Но я же хороший менталист. Неужели я не могла сама себе так зачистить мозги, чтобы не было таких проблем в будущем? Могла и могу сейчас. Не хотела, вероятно. Почему? Причина может быть только одна. Я не хочу терять память. Окончательно, не хочу. Мы то, что мы о себе помним. Но дать себе время на акклиматизацию и привыкание на новом месте – здраво, даже если для этого придется изнасиловать себе же мозг и наставить всякой дряни. Вопросы к себе же самой накапливались как вал лавины. Размеренный шум двигателей ровно ложился на течение мыслей и размышления о всплывшей проблеме, затмившей Андерсона с Удиной, и проблемы реальности, и даже маячащую в скором будущем жатву. Все ерунда в сравнении с дисбалансом психики и личности. Что со мной происходит? Откуда у меня такие странные пожелания и потребности, в которых ранее не было ни надобности, ни даже сама мысль не возникала о подобном? Хотя бы этот травяной чай. Зачем мне прямо сейчас эта трава? Я никогда не была любителем травяных настоек, Вроде бы. Я люблю кофе, соки и насыщенные по вкусу напитки. Вроде бы. Но сейчас мне нужна именно трава. Какая? Не знаю. Я не разбираюсь в травах и зельях. Вроде бы. Раз за разом это сомнение в том, что мне еще недавно казалось очевидным базисом. Ладно. До завтра это терпит, но не более. Мысленно закрыв для себя эту тему, я выкинула дурные мысли. Посмотрим уже по факту, что всплывет в магазинчике. Долго ждать не пришлось. Добрались мы быстрее, чем предполагал Нейлус. Райончик оказался довольно симпатичным. Неподалеку от крупного парка на самом краю жилой зоны цитадели в провале между высотками у одного из многочисленных каналов. Все та же привычная минималистическая рубленная архитектура, присущая всей станции. Все те же серые металлические здания, но ухоженная заботливыми руками растительность, обильно цветущие пышными стрелками розоватых цветов роскошные деревья и общая чистота делали свое дело, словно перенося нас в крохотный закуток другого народа и мира. Район был людской. Я это видела по пометкам на стенах и по большому числу людей, гуляющих по улицам. Пара Азри и Саларианец, устроившиеся на деревянной лавочке в тени пышного кустарника, усыпанного белыми цветами, лишь добавляли контраста. Аэрокар приземлился на небольшой перехватывающей парковке у самого края парковой зоны. Что это за район? Я высунулась между кресел, с интересом всматриваясь в высокоточное изображение на экране. Один из национальных кварталов, ответил мне Нейлус. Их много по цитадели. Кому принадлежит? Вместо ответа, взмах руки. Не интересовался и, говоря честно, не собирается. Мы прилетели сюда за чаем и травами, но сам район мне понравился. Как свежее дыхание леса после района Закира. А где? Тария тронула экран, указывая на небольшую малозаметную дверь, утопающую в тени обрамляющих клумбы деревьев. Идем. Нейлус как-то странно на меня покосился, переглянулся с Тарией, но покинула Иракар, удержавшись от вопросов и комментариев. Да-да, я знаю, что веду себя странно. Улица встретила нас сладким ароматом цветов и чистой свежестью воды. Голубая гладь искрилась в лучах искусственного солнца, играла блеском и тенями, лазурная у края канала и темно-синяя на глубине, свежая и кристально-прозрачная, с неповторимым ароматом по-настоящему хорошей и чистой воды. На цитадели вода в каналах всегда чистая. За этим следят строго не только хранители, но и администрация станции, жестоко наказывая засранцев от колоссальных штрафов до бессрочной депортации. Сейчас, видя результаты этих жестких мер, я согласилась с ними. Это справедливо. Не ценишь чужой труд, можешь не срать где живешь, катись в свою помойку и не загаживай станцию. Цитадель – замкнутая среда, в которой каждый ресурс невосполним. Каналы – запасы питьевой воды, естественным образом увлажняющие атмосферу. Случись что с ними – и все население столицы просто вымрет, или будет вынуждено срочно покинуть ставшую непригодной к жизни станцию. Красиво тут. Тария согласно склонила голову, чуть щуря глаза от яркого света. Нам всем тут понравилось. Идем. Нейлус приглашающе взмахнул рукой, предлагая мне идти первой. Бросив последний взгляд на искрящуюся воду и прогуливающихся по набережной людей, я развернулась на каблуке и направилась прямиком к интересующей меня дверце, обклеенной темно-терракотовой пленкой под дерево. Магазинчик встретил нас тонким перезвоном колокольчиков. Крохотные металлические палочки нежно позванивали от ударов о монетку язычка, подвешенную между их рядами. Простая, никогда не повторяющаяся мелодия, следом за которой пришел аромат. Сложный богатый букет высушенных трав и цветов с едва уловимыми нотками фруктов и специй. Запах сильный, концентрированный, но он не раздражал и не вызывал желания покинуть это место. Наоборот, он приятен, как запах высушенной жарким солнцем полевой травы на заливных лугах дикого мира. Аромат тишины и уюта. Из глубины магазина вышел невысокий мужчина, японец или потомок этого народа с ярко выраженными национальными чертами. Овальное лицо с мягкими чертами, раскосые темные глаза, смотрящие на нас с умиротворенным ожиданием. Длинные черные волосы переплетены в тугую косу и убраны в сложную прическу с каким-то давно мною забытым смыслом. Одежда – мужское кимоно, не классическое и многослойное, но более новый его вариант, приспособленный для космических реалий, но сохранивший стилистику и каноны национальной одежды. Широкий матерчатый пояс подчеркивал тонкую талию и гибкость молодого мужчины с грацией и движениями бойца. «Приветствую вас!» Мягкий низкий голос бархатом вплелся в утихающий перезвон колокольчиков. «Доброго вам дня!» – ответила я. «Общение с такими людьми облагораживает и позволяет счистить налет с манер, приятно щекоча нервы нежеланием опозориться перед незнакомцем, которого, возможно, никогда более не увидишь и не встретишься вновь. Но, достаточно и собственной памяти о первой встрече. Чем могу вам помочь? Мужчина сложил пальцы домиком, терпеливо ожидая нашего ответа. Мне сказали, что я могу купить у вас травы и травяные смеси для напитков. Осторожно ответила я. И чай? Хозяин магазинчика согласно склонил голову. Вам сказали верно. Короткая пауза, испытывающий взгляд на меня и скользящий, на моих спутников. Какие именно травы вас интересуют? Этот неудобный момент собственного невежества, или склероза. Я не знаю названия, призналась я, но я могу их опознать, вероятно. Черная бровь приподнялась в намеке на удивление, но это было единственное проявление тех эмоций, которые бурлили в ментале. Порой память занятно чудит о том, чего не было. Удивление полыхнуло ярким сочным изумлением, но неожиданно мои странные слова закрыли для мужчины лишние вопросы. Хозяин магазинчика вежливо склонил голову и произнес: «В таком случае, прошу». И он указал ладонью на деревянный стеллаж, заставленный стеклянными банками. Щедрое приглашение. Время пролетело стремительно под едва слышный перестук тяжелого стекла о полированное нелакированное дерево. Мужчина снимал с полок банки одну за другой и позволял мне изучать ее содержимое, не подгоняя, не давая советов, ни о чем не спрашивая, но наблюдая и делая какие-то свои выводы. Внимательный взгляд безмятежных темных глаз подмечал какие-то нюансы, банки менялись одна за другой, некоторые отставлялись на стол, какие-то уходили обратно на полку, к которой более не возвращались, а я, словно проваливалась в то, чего никогда не было на моей памяти. Это было мне знакомо. Выбор сухой травы, ароматной или нет, пахучей до остроты и рези или с запахом, едва уловимым чувствительным обонянием. Раз за разом сброс восприятия, вдох чистого воздуха через пропитанную особым составом ткань. На руках ощущение ломких стеблей и невесомых листьев, осыпающихся воздушной пылью при неловком движении. Но я не делала неловких движений. Я знала, как работать с таким хрупким материалом. Откуда? Вопрос за вопросом без тени ответа. Ни образа, ни реакции на отчетливый триггер. Ничего. Но словно сама собой я отбирала то, что мне было нужно. Травы с земли и колоний. По каким-то до конца непонятным мне критериям, но поиск сужался стремительно, пока на столе не осталось чуть более десятка банок, укутанных в плетенный соломенный чехол, защищающий чувствительное к свету содержимое от губительных лучей. Все верно. Подобные ингредиенты следует хранить в стекле с плотно притертой, но не герметичной крышкой вне контакта с прямыми солнечными лучами, но и без погружения в полный мрак. Исключение лишь для опасных трав с летучими веществами и для особых видов ингредиентов со своими нюансами хранения. Откуда я это знаю? Я смотрела, как невысокий мужчина аккуратно взвешивает выбранные мною ингредиенты, но видела я совсем иное. Весы, да, другие, но без тени магии. Механика, отточенная до совершенства и сбалансированная на компенсацию даже естественных гравитационных колебаний мира. Стеклянный совочек в моих руках, руки не видно, тонкие черные перчатки скрывают кожу и плотно облегают тонкую кисть, не женскую, но и не отчетливо мужскую. Образ растаял как мираж, не позволяя зацепиться за себя и взяться за ассоциативную нить. Рано, не сейчас, я наблюдала за отточенными движениями хозяина магазинчика и улыбалась. Образ есть, а за ним, где-то там, в недрах памяти, сокрыто и остальное. Неважно, насколько глубоко оно сокрыто, важно, что оно там есть. На столик передо мной опустилась деревянная коробка со стоящими рядами цилиндрическими баночками из крепкого закаленного стекла с толстым дном. 6 поменьше и 5 крупнее, каждая с одним видом трав, 3 большие, содержащие 3 готовые чайные смеси, выбранные уже под самый конец. На каждой баночке бумажная этикетка с подписью, сделанной на родном языке мужчины и на английском специально для меня. Минутой спустя рядом встал еще один бокс с 8 узкими квадратными баночками с бутонами и лепестками цветов и кусочками фруктов и ягод. Моя покупка на довольно крупную сумму. Благодарю вас за помощь, произнесла я, церемонно склонив голову в поклоне. Буду рад видеть вас снова, мягко отозвался мужчина, поклонившись в ответ. Нейлус забрал большую коробку, я подхватила более мелкую, и мы покинули магазинчик, провожаемые задумчивым взглядом его хозяина под мелодичный перезвон колокольчиков. Я обязательно сюда вернусь, когда-нибудь, но зайду и снова проведу время в выборе трав и цветов, под внимательным взглядом незнакомца. Иногда молчание, как неспешная беседа за чашкой ароматного напитка, выпить который я смогу дома или по особому приглашению хозяина магазинчика, если он решит допустить меня или нас в круг своего близкого общения как знакомых, претендующих на друзей. Но это, малореально, да и дел у меня достаточно много, чтобы я не задерживалась на цитадели более необходимого. Но кто знает, как повернутся события, как пойдет наша история, и чья помощь мне понадобится. Возможно, когда-нибудь я зайду в этот магазин не за травой и цветами, а за его хозяином и его народом. К Эрокору мы возвращались в задумчивом молчании. Тария затаилась, не понимая, что происходит и как реагировать на то, чему она стала свидетелем. Нейлус о чем-то напряженно размышлял, но я не смотрела, что так сильно заняло его разум и вызывало столь сильные перепады чувств и настроения. Он сам скажет свои выводы, если захочет. «Мы не опаздываем?» – тихо спросила я, когда Эрокор поднялся в воздух. «Нам некуда опаздывать», – отозвался Нейлус. «Наше присутствие не требуется для чужой работы. Даже так, хотя, помнится, рабочие и в прошлый раз все сделали в наше отсутствие. А доставка? До нее еще есть время». Хрустальный перезвон колокольчиков утихал в бархатной тишине магазинчика под едва слышимый перестук. Невысокий мужчина, приставив стремянку к массивной деревянной антресоли, переставлял отличающиеся лишь надписями на этикетках банки по одной ему понятной системе, восстанавливая нарушенный порядок. Работа, не требующая тщательности и внимания разума. Привычная, размеренная, успокаивающая и дающая возможность занимать разум размышлениями о том, что было, о визите странных, неожиданных покупателей. Он узнал их, не сразу, но отточенный тренировками и привычкой ко внутреннему порядку и дисциплине разум сумел найти обрывки воспоминаний и мимолетно услышанной и увиденной информации. Бессистемные и беспорядочные образы из новостей, услышанного мимоходом сообщения и выцепленных скользящим взглядом картинок на городских экранах, бесполезные в тот момент, но ставшие нужными сейчас. Первым он узнал о Заре. К собственному удивлению, по крохотному значку «Кабала», темнеющему на отвороте воротника куртки военного покроя, юная дева со знаком различия спецслужбы и иерархии, государства, от которого его народ уже получил помощь, а одна из их планет-колоний с их помощью, независимость от тех, кто набрался наглости вещать от всего людского рода. Редкое сочетание, позволившее вспомнить недавний скандал, развернувшийся вокруг капитана пути предназначения, самого крупного и известного корабля, защищающего столицу пространства цитадели. Узнал он про этот скандал от знакомой Азари, вновь пришедшей в его магазин за полюбившимся напитком. Азари любит поговорить и выплеснуть в чужие уши свое негодование. Матрона, кипя гневом и досадой, подобно рассказала о конфликте, пожаловавшись на то, как сильно испортила инопланетное воспитание юную деву, превратив в невоспитанное агрессивное чудовище, не желающие прислушиваться к старшим. Тот разговор оставил у мужчины двойственное ощущение. С одной стороны, он мог понять Азари, столкнувшихся с подростком своего вида, воспитанным в чуждом социуме. Но с другой, действия девы пришлись ему по душе. Ему известно, каково быть жертвой политики и долга перед родиной. Темнокожего турианца и аловолосую женщину он узнал почти одновременно. Ассоциативные связи памяти, порой, преподносит занятные выводы. Воспоминания об Азаре родом из-за иерархии переключили память на туринцев и самую обсуждаемую последнее время тему, на первого спектра человека и его куратора. Эта тема не утихала уже 3 месяца, лишь набирая обороты скандала с каждой новостью о действиях спектра Шепард, долетающей до цитадели. Только-только начала затихать волна гордости и пропаганды о самом факте назначения человека спектром Совета, щедро приправленное негодование от личности этого человека, как пришли новости о спасенной планете. Ее донесли колониальные форумы и военные сплетни. Точности почти не было, огромное число домыслов, слухов и предположений разделили мнение от героического спасения колонистов до пособничества батарианцам и зачистки следов работорговцев. Но колонисты недовольных не слышали, предпочитая верить в то, что спектр, вышедшая из уничтоженной батарианцами колонии, спасла их от гибели. Мясник Торфана в их глазах не мог быть пособником работорговцев. А если она кого-то там отпустила? Наверное, у нее есть какие-то планы на ее жертв. В нее начинали верить. Чем больше нареканий на первого спектра было у политиков и военного командования, тем большей приязнью она начинала пользоваться у колонистов. И вот, снова, Спектр человек возвращается на цитадель на волне нарастающего в нейтральных зонах скандала. Спасенные наемники не молчали, щедро делясь с коллегами историей того, как их кинула на верную смерть крупная человеческая корпорация, по слухам работающая на Цербер. Усугубило ситуацию то, что служба безопасности на Верии не опровергала эти слухи. Первым человеческим спектром он интересовался, собирал информацию, анализировал ее. От этого человека многое зависит. Слишком многое, если верить интуиции тому, что так и не смогли изъять из сети. Записи и снимки колоссального корабля в небе Иден Прайм, планеты, после высадки на которую командир ВКС Альянса система Имрир Шепард была без промедления назначена спектром Совета под ложные слухи о гибели ее куратора Нейлуса Крайка. И вот, сегодня, в его магазин зашли они сами. Спектры Совета, вокруг которых вращаются главные новости и сплетни. Мужчина поправил баночку, выстраивая идеальную линию на полке, спустился на пол и легко подхватил стремянку. Короткая лесенка была сложена и убрала за прилавок, где ей и место. Тренированная память легко воспроизвела их недолгую встречу. Разум травника переключился на анализ, легко вычленяя несоответствие заявленному характеру и тому, что он видел своими глазами. Привычка к внимательности, привитая наставниками, не подвела. Разница между женщиной на записи и живым спектром колоссальна, но его знаний недостаточно для однозначного вывода. Он подождет следующей встречи. Она обязательно будет. На цитадели нет более подобных магазинчиков. Он узнавал, травы не популярны, но востребованы узким кругом ценителей. Рано или поздно, но Имрир Шепард придет вновь, за его товаром или за общением. Мужчина остановился под колокольчиками. Тонкие сильные пальцы перехватили деревянную планку, прерывая колебания. В магазинчике вновь воцарилась тишина. Мужчина вернулся на свое место за прилавком, не потревожив тиши шелестом шагов, присел на плетеный стул и замер, прикрыв глаза. Медитация позволяет занять время с пользой, пока вновь не зазвенит колокольчик. Время, занятое делами, пролетает быстро. Не успели мы прибыть и расставить покупки, как потребовались бригадиру. У него появились вопросы и предложения относительно оформления нашего жилья. Мужик грамотный, опытный профи с хорошо развитым чувством вкуса и гармонии. Глупо было бы не прислушаться к нему, да и предложения оказались уместными. Время полетело еще быстрее. Обсуждали изменения, подбирали цвета с учетом купленной мебели и заказанного декора. Рабочие при нас быстро красили стены, на некоторые наносились рисунки. Стебли бамбука украсили собой гостиную. На светло-кремовой стене сочная зелень смотрелась контрастно и объемно, пусть и наносилась трафаретом. Единственным, который был у мужиков с собой, по спешке не выложенный из рабочих боксов. Купленные травянисто-зеленого цвета гардины, еще едущие к нам, хорошо впишутся в интерьер. Вопреки ожиданиям, ни Нейлус, ни Гарус не являлись приверженцами серебристой гаммы, царящей на половине, ограничившись ею в кухонной зоне второго этажа. Снимать вторую кухню мы не стали. Должно же у нас быть отдельное место с чайником и плитой для мелкой готовки под настроение. Мысли, что все это нам может не понадобиться, мы игнорировали. Мы сюда вернемся. Мы сюда будем возвращаться. В середине процесса прибыли грузчики. Приехала наша мебель и мелкое барахло, набранное в торговом зале. Работы стало еще больше. Грузчики заносили покупки в коридор, а дальше уже ее разносили по местам на Илус-сайте. Мы не собирались пускать в жилье посторонних далее, чем это было необходимо. Забегала Тария поглазеть и поболтать. Дети в положенное время были сурово отправлены спать под обещание не улетать, пока они спят. Просьба была законной, мы согласились, а успокоившиеся мелкие спокойно уснули, зная, что утром они найдут нас в квартире. И они нас тут найдут, даже если у Дина с Андерсоном будут брать дом штурмом. Возня и обустройство закончились уже за полночь. Грузчики покинули нас еще 5 часов назад, ремонтная бригада задержалась допоздна, сдав нам квартиру с полностью завершенной отделкой. Пока Нейлус решал с ними вопросы оплаты и просто трепался, поддерживая привычный ритуал вежливости, мы с Гарусом и Айтерой расставляли мебель и раскладывали барахло по местам. От полотенец и мыла в ванной комнате до ложечек на нашей небольшой кухонке. Там же воцарились ящички с купленными травами и большой чайник-термопод. Нейлус вернулся, морально уставший и опустошенный, но привычно поддерживающий бодрый вид. На кухне приятно пахла заваренная в большом графине травяная смесь. Заварочный чайник я покупать не стала. Такой чай я люблю холодным. Терпкие ароматы трав с легким привкусом абрикоса успокаивали и навевали какую-то странную меланхолию. Не хватало только шума ливня за окном для полного соответствия образу. «Держи». Я передал Анайлусу высокую толстостенную кружку с ароматным напитком, уже утратившим обжигающий жар кипятка, но еще остающийся теплым. Он взял, благодарно склонил голову. «Этот день казался бесконечным», – прошептал я, перекатывая тяжелую кружку в руках. «Он закончился». Глянула на часы. «Уже за полночь. Закончился». Мы замолчали, погруженные в свои мысли. В кухонной зоне никого более не было. Гарус возился со своим визором. Что-то в нем стало не так, и наша прелесть копался в своей игрушке. Айтера ушел в другую часть квартиры потрепаться с Тарией. Азари откровенно соскучилась и хотела внимания. Проговорят они долго. Асур не чувствовал усталости и хотел отвлечь мозги от ненужных мыслей. А я уже хотела спать. «Что у нас на завтра?» — тихо спросила я. «На корабле ничего нет». Воркующий голос с непередаваемой двойной подгармоникой успокаивал вздроченные нервы и умиротворял лучше любой музыки. Я не планировал его так быстро распечатывать. Иными словами, надо собрать все от запаса продуктов до нужного в быту барахла. Да, паскудство. Ладно, об этом я буду думать завтра. Доставку продуктов можно сделать через систему снабжения спецкорпуса. Они же привезут химию и основной набор барахла. Но всякие удобные мелочи надо собирать самим. Бытовой отдел на нас сделает дневную выручку. Вяло буркнула я. Разве что, если магазинчик мелкий. Поддел Найлус. У меня не настолько пусто на корабле. Я развела руками. Ну извини, не знаю, что ты себе там оставил. Тихий смешок стал ответом. Я не люблю долго возиться со сборами. Я уже заказал на завтра доставку продуктов. Гарус составил список снаряжения. Его тоже привезут из арсенала. Нам надо будет заехать за Кирой и собрать для нее вещи. Точно. У девчонки же ничего нет. Вообще. Закупать придется от нижнего белья до верхней одежды. Военные шмотки. Это круто, но часто вообще неудобно при всей вроде бы практичности. Да и форма ВКСС на Вермайре не то, чем я хочу портить пейзаж. Сделаем. Как раз займет свободное время. Найлус кивнул. Я перебралась к нему ближе, поставив чашку на стол, привалилась к твердому плечу, прикрыла глаза. Усталость достигла какого-то своего потолка и затаилась, мягко давя на мозги и убивая инициативу плотным ватным одеялом. Отупение застилало разум. Знакомое, ватно-тягучее, какое возникает при перегрузке восприятия и накатывающем сенситивном шоке. Но у меня нет никаких причин для этого, разве что отчетливо начало что-то трещать где-то в голове. Мне надо дотянуть еще один день. Следующая ночь, где бы она меня ни застала, станет для меня очень долгой ночью во сне, от которого я очнусь уже иной. Или со стабильной психикой без проблем в голове. Или, а были думать не хотелось. Сон наваливался ватным прессом, придавливая к дивану и к сидящему рядом со мною теплому разумному, полыхающему яркой и сочной тревогой, вкусной, красивой, притягательной, как маяк в вязком мареве чужого липкого фона, окружающего со всех сторон. Сверху кто-то злится, противно злится с гнильем на душе, а кто-то боится того, кто злится. Короткий всплеск, и мерзкая злоба полыхнула страхом, затыкаясь и небеся. Сбоку где-то там подальше ярче вспыхнула радость. Ниже, ниже кто-то трахался, фоня на удивление скучными эмоциями, словно выполнял заложенную программу, без огонька и страсти. Неинтересно. Дальше, сочный сумбур спящего в кошмаре сознания, боящегося чисто и ярко. Дальше, дальше. Восприятие разрасталось, захватывая дом и его жильцов, обтекая тех, кто был приятен, кто вкусно пах и радовал, гася колкую злобу и чужую говнистость, склизкой горечью отравляющую общий красивый фон. Я поддерживала красивые чувства, разжигая спящие огоньки страсти и чужого обожания к кому-то другому, давая у другого отклик, который ранее зажимался страхами. Фон дома должен быть правильным, вкусным, чистым, без грязи, без зла, без гнили. Я не хочу гнили там, где живу. Почему они такие? Я не хочу таких. Они будут другими, такими, какими могли бы быть, если бы не сгнили и не протухли душой. Они будут яркими и красивыми, чистыми, сочными чувствами и разумом, острым как кромка клинка, рассекающего броню словно дымку. Да, вот так, а потом неожиданно наступило утро. Я проснулась поздно под тихий разговор, доносящийся с кухни. Два вибрирующих голова и один другой. Айтера. Да, он вернулся. Я прислушалась. Не спал, все еще бодрый, обсуждают, что делать. Гарус говорит про оружие, набранное на корабль, когда поставка, когда надо быть на месте, чтобы встретить. Перевернувшись на спину, я пялилась в светло-кремовый потолок и вспоминала, что за дичь я творила ночью. Память меня не покинула, четко и в подробностях показывая, как именно я влияла на жителей дома. Было ли мне стыдно? Нет. Воздействие было хоть и мощное, но не травматичное, а некоторым не помешает немного стать чище и порядочнее. Двуногого говна в доме и правда не хотелось, неважно, какого вида, пола и возраста это говно. Во меня перекосило, прошептала я, голос был хриплым и каким-то низким. Перестроились голосовые связки, проверила, нет, просто пересохло горло. Соскребшись с кровати, я поползла в ванную приводить себя в порядок. Прохладный душ смыл остатки сонливости и немного развеял дурман, царящий в голове, и к парням я вышла уже относительно вменяемая и способная на очередной забег по станции. Что-то я заспалась. Я села на стул и подтащила к себе графин со вчерашним чаем. Почему не разбудили? Не могли, ответил мне Найлус, подавая корзиночку с булочками. Так крепко спала, так не подавала признаков осознания. Вибрирующий голос дрогнул чуть сильнее. Вот оно что, насколько крепко уснул разум. Спокойствие в моем голосе было мнимым, а руки не дрожали только благодаря самоконтролю. Он уснул, произнес Гарус. Нас ты узнавала, всех. Короткий взгляд на Асура. Значит, Айтера был рядом и не вызывал непроизвольной агрессии. Об этом я подумаю потом. О сути явления, о последствиях, которые прямо сейчас не важны. Важно, что даже в помраченном состоянии он опознавался как свой и не вызывал срабатывания естественных защитных рефлексов. А я помню, что делала. В общих чертах, укусив булочку, я заглянула в ее серединку. Какое-то мясо с овощами. Вкус неизвестный, но приятный. Прожевав, добавила, я нарушила практически все правила менталистов, которые в меня вбивали в академке. Я использовала свою силу и дар в чисто эгоистических целях. Глянула на мужчин. Я накрыла весь дом и влияла на его жильцов на уровне подсознания. Сильно, впечатывая нужные мне установки в самое ядро. Кто-то станет ярче сиять, кто-то успокоится, у кого-то уйдут страхи и лишняя психованность, а кто-то станет куда порядочнее и честнее, и несчастнее, потому что будет помнить, каким был, но сам станет другим. Это было жестокое, мощное, безоткатное и необратимое воздействие, просто потому, что эти разумные разрушали гармонию чувства дома. Я подняла взгляд на близких и дорогих мне разумных. Мне не стыдно, я вообще не сожалею о таком нарушении чужих законов. Вновь укусив булочку, я прислушалась к дому и его жильцам, жуя вкусную выпечку и смакуя то, что доносил до меня ментальный план. Дом бурлил, клокотал, переливаясь яркими и сочными эмоциями. Кто-то мирился после проведенной совместно ночи, кто-то каялся в грешках и просил прощения, кто-то пожирал себя за собственные действия или за бездействие, кто-то был просто тихо счастлив с близким, а кто-то, полыхая решимостью и упертостью, лишь собирался за тем, кто ему или ей дорог, но от кого отказались в угоду практичности и эгоизма. Никто не остался без изменений, всех зацепило, у всех сорвало старые маски и вскрыло все нарывы в голове и на душе. Хорошо, пусть живут новой жизнью, пусть развиваются и идут дальше, пусть станут честными с собой и посмотрят на свою жизнь незамутненным взглядом, пусть начнут здраво оценивать то, что они делают. Пусть, они же разумные существа, в конце концов, так пусть пользуются разумом, а не живут инстинктами сыкливых животных, не способных честно посмотреть на то, что они такое. Такое не допускалось, обычно, слишком, жестоко, но зато честно, если кто-то, тварь по жизни или сыкливое низкое дерьмо, так пусть он на себя посмотрит без прикрас и осознает это, что если это убьет их. Тихо спросил Гарус, мир чище станет. Я встретила взгляд голубых глаз, в которых не было ни тени жалости и сочувствия. Разве это несправедливо, отвечать за свои действия, мысли и мотивы, справедливо. Вот и я так считаю. Доев булочку, я бескультурно облизала пальцы. Каждый сам пиздец своему счастью. Меньше станет таких условно разумных особей, больше шанса, что Назар изволит дать другим, тем, кто достоин звания разумного существа, возможность жить. Слова слетели с языка сами собой, а я замерла. Осознание ударило по голове кувалдой. Жнецы сохраняют разумную жизнь в галактике. Так говорилось в канонной истории. Разумную способность говорить и что-то строить, не синоним разумного существа. Об этом мне говорили еще в Академии разума. Возможно, именно в этом суть претензий старших к видам, населяющим галактику, в том, что эти виды утратили разум, превратились в условно-разумных существ, живущих инстинктами и потребностями тела, не способные к развитию, ничего не создающие, не развивающиеся, не думающие, не имеющие собственного мнения и не способные к анализу и пониманию, как большинство тех, кого я встречала в этом мире. Возможно, у жнецов и асуров есть еще одна общая грань. С каждым днем я все сильнее жду встречи с Назарой. Мои слова словно подвели какую-то незримую черту под нашей странной беседой, начисто убив все настроение рассиживаться. Я быстро доела, допила чай. Смысл рассиживаться? Нейлус, что с кораблем? Ядро вышло на штатную мощность, ответил он, ощутимо расслабившись. Припасы погружены. Уже? Хорошо. Пора прощаться с детьми и выдвигаться, Гарус согласно кивнул. Какой смысл тянуть и мотать нервы себе и окружающим? Пора забирать Киру, сделать забег по магазинам и отчаливать со станции, пока мы не нашли себе еще каких-то приключений на голову. Паулин, бесспорно, будет рад нас видеть, но не тогда, когда мы приносим с собой проблемы. Да и Спаратусу стоит нервы поберечь. Итак, мы его травмируем последнее время, хоть и радуем. Убрав остатки завтрака в холодильник, мы спустились в общую часть жилья. Нас там уже ждали. Дети висли и не хотели отпускать, а Мира ощутимо шмыгала носом, но слез так и не пролила. Лукас улыбался через силу. Рамира хмурился. Себастьян оставался воплощением спокойствия, но и ему было неспокойно на душе. Все знали, насколько важным будет этот полет, но никто не сказал ни слова опасения или предостережения. Уходили мы под пожелание удачи и просьбы детей вернуться поскорее. Самое сложное – уходить, оставляя кого-то ждать возвращения. Отпустила нас уже в Айракаре. Такие прощания всегда жрут нервы и колеблют спокойствие. Не люблю их. Долгие прощания. Гарус их тоже не любит. Вон, сидит хмурый, погруженный в свои мысли. Это Нейлус толстокожий и быстро выкинул из головы лишние мысли и ненужные переживания. Старая привычка. Гарус. Турианец вздрогнул, моргнул, шевельнул носом. Выйди из своих невеселых мыслей. Мы прибываем. Я кивнула на лобовой экран, на котором уже показалось одно из административных зданий спецкорпуса, где нас ждала Кира. А за детей не переживай. Мы же вернемся. Мы вернемся. Так или иначе, но на цитадель мы вернемся. История должна пойти своим чередом. А Назара? А что Назара? Он и в каноне никак не препятствовал бравому командиру творить херню. Гарус мелко кивнул, но ему все равно потребовалось время на то, чтобы успокоить мысли и вернуть свое хладнокровие. Но когда опоры Айракара коснулись поверхности перехватывающей парковки, он вновь вернулся к привычному образу улыбчивого молодого турианца, вежливого и закрытого на все замки. А дальше события понеслись со скоростью курьерского поезда. Забрать Киру много времени не потребовалось. Нейлус быстро разобрался с бюрократией, неизживной во всех мирах, и меньше чем через час молодая асура уже сидела в нашем каре, а мы вылетели в направлении уже любимого нашего торгового центра. Девушка держалась скованно, зажато и нервно. Эти сутки ей дались особо тяжело, но я ей напомнила про мелкого чешуйчатого засранца, обжившего один из диванов в нашей квартире, заострив внимание асуры на душе ее брата, обретшей новое тело и жизнь, и девушка успокоилась, хоть глаза и поблескивали. Когда мы вернемся, его развитие подойдет к той черте, когда пробуждается личность и разум, мягко произнесла я, положив руку ей на стиснутые до побелевших костяшек переплетенные пальцы. Он тебя вспомнит, не сразу, но вспомнит. Это возможно. Дух мог вполне уцелеть, а даже если нет, мы напомним, и Кира получит своего брата назад, живого, молодого, сильного и помнящего ее, даже если эту память придется ему восстанавливать. Слишком мало времени прошло с момента смерти и появления нового тела, а иллюзия с замашками фамильяра выгреб из мертвого тела все, включая энергию и не успевший распасться дух. Я проверяла. Личность спит, еще не собравшаяся как положено, и будет спать до нашего возвращения, если не произойдет какой-то досадной накладки, и разум пробудится раньше срока. Но даже при таком раскладе память можно вернуть. Тем более, она реально принадлежит молодому виверну в драконьей тушке. Нам предстоит долгая дорога. Мы будем долго отсутствовать на станции. Сделай так, чтобы брат тобой восхитился, когда осознает себя и вспомнит тебя. Кира пристально смотрела на меня, а я не отводила взгляд. Давай, девочка, соберись. тебе есть ради кого стараться». Она медленно кивнула. Медленно и тяжело в ее голове смещались приоритеты, перекладывалось восприятие с одного образа на другой. Этот процесс займет какое-то время, но вскоре образ брата и образ дракончика сойдутся в единую картинку. Да и оборот у мелкого говнюка будет очень похож на то тело, которое он видел в криокапсуле. Образ закрепился в момент поглощения души. Виверн в обороте станет выглядеть как покойный брат Киры. Он и будет ее братом. Он и есть ее брат. Та же душа, та же личность. Да, память с пробелами, но это его память. Это он. Новая жизнь без пути перерождения. Никаких подстав и подвохов. Никаких попыток натянуть сову на глобус. Все честно и правдиво. А технические нюансы, да кого они волнуют? Уж точно не Киру, воспрянувшую и увидевшую свой свет в конце туннеля беспросветной тоски. Только почему я чувствую себя сволочью в такие моменты? Этот вопрос занимал меня, пока мы летели до ангара. Вроде бы все честно, все довольны, все получится хорошо, но все равно ощущения не пропадали. Да и они какие-то очень знакомые, даже закостенело знакомые, словно так манипулировать другими мне привычно и хорошо знакомо. Манипулировать правдой, слабостями и сделанной для них работой, которую я бы и так сделала, и все для того, чтобы они были мне верными. Игра на слабостях и моральных травмах других, для своих целей. Даже если в процессе я лечу эти травмы, помогаю и действительно воплощаю чужие мечты, все равно чувствую себя конченной скотиной. Имрир. Тихий голос Гарруса оторвал меня от самоедства. Да, пора. Он кивнул в сторону ангара. И правда, дракон уже на причальной площадке и готов к полету. Идем. Я улыбнулась, выкидывая говно из головы. Цитадель мы покинули тихо и буднично под стандартные переговоры с диспетчером. Не было никаких сложностей, неучтенных вызовов и прочей ерунды. Только Спаратус связался с нами и завуалированно пожелал удачи. Советник нервничал и переживал за нас. Это было видно. Но лицо он держал прекрасно, лишь раз дозволив себе проявить настоящую тревогу и истинные чувства. Мы обещали выходить на связь по возможности. Короткий разговор, оборвавшийся на простых словах. «Я жду вашего возвращения. Приятно, что не говори». Я расслабленно развалилась в пассажирском кресле и глазела на приближающийся ретранслятор, когда инструментрон на моей руке завибрировал, сообщая о входящем вызове. Глянула на экран. «Кто это там?» «Опа!» Увидев имя вызывающего абонента, я взбодрилась, села ровнее, коварно улыбаясь. «Ну надо же, кто про меня вспомнил?» «Посол Лудина», — радостно сказала я в хмурое и вечно всем недовольное лицо мужчины, появившееся на экране. «Чем могу вам помочь?» «Спектр Шепард, для вас есть задание от командования. Я жду вас в посольстве». «Да неужели?» «Простите, посол, но это невозможно», — почти нежно произнесла я, насильно заставляя себя не улыбаться. Удина нахмурился сильнее, а я пояснила. «Через 3 минуты мой корабль входит в зону действия ретранслятора». Послу потребовалось почти минута на то, чтобы проживать сказанное, понять суть и смысл моих слов, и осознать, как его грандиозное расстроили. Насколько я знаю, Нормандия на ремонте. Голос аж подрагивал от бури эмоций. «Все верно, посол. Я лечу на корабле моего куратора Нейлуса Крайка». Я таки улыбнулась. Кривовато, косо, глядя в глаза мужику, который бесил меня каждой фразой, но общение с которым последнее время начало даже удовольствие доставлять. «Наша миссия слишком важна. Я не могу позволить себе ждать несколько месяцев, которые потребуется, чтобы привести Нормандию в нормальное состояние, пригодное для эксплуатации. Всю информацию по состоянию корабля на момент его разборки вы можете получить у конструктора на верфях спецкорпуса, если они дают такую информацию посторонним лицам». На последнее определение у Удина дернулся глаз, но он сдержался. «Как же ваши люди? Мои люди поставлены на довольство и будут ожидать моего возвращения, проводя время в повышении собственной квалификации в тренировках, которые положены военнослужащим. Генерал Октавиустатум взял на себя тренировку моих людей». Нейлус начал отсчет секунд до прыжка. Громко и отчетливо, специально для посла. «Простите, посол, но вынуждена прервать связь. Мы входим в ретранслятор». Удина так и не успел мне сказать что-то. Привычное тянущее ощущение совпало с обрывом связи, стирая растерянное лицо с экранчика инструментрона. Мы ушли в первый переход. Какая досада. Я широко улыбалась. Посол немножко не успел. Нейлус фыркнул. А он так хотел передать мне информацию, так хотел, что даже не отправил ее пакетом. Я выключила инструментрон. Ладно, поглумились, и хватит. Сколько у нас времени? 13 суток. Ровно столько у меня есть на то, чтобы привести себя в порядок и разобраться с сюрпризами в моей голове настолько, насколько это возможно. Ну или хотя бы понять, чего можно ждать от моей же памяти, психики и подсознания, которое не обманешь надстройками и блокировками. Я должна понять, что я такое до того, как драгон выйдет из прыжка в системе Омега-Дозора. Глава 66. Цитадель памяти. Время в космосе для разума течет странно, то ускоряясь, полное событий, то растягиваясь бесконечным полотном, когда час следует за часом, сливаясь в единый поток, разделяемый бортовым компьютером на сутки. Но если отключить это деление, если убрать имитацию суток, разум перестает замечать смены дня и ночи, выстраивая какую-то свою систему сна и бодрствования, удобную ему и комфортную, иногда странную, непостоянную, зависящую от событий и накала эмоций. Едва слышный шелест системы вентиляции вплетался в разум мягким ровным звуком, задавая настрой, чуть флегматичный, спокойный, умиротворенный, такой, в каком удобно смотреть вглубь себя, не отвлекаясь на шумы, переливы музыки или чужой голос, удобный для работы с собой. В каюте я одна, никто сюда не войдет, не потревожит и не тронет меня, даже если корабль попадет в бой. Нейлус обещал, отключив в каюте автоматическое оповещение от ВИ, убрав гашение света с наступлением корабельной ночи, заглушив все аварийные сигналки и сделав все то, что делать не стоит, все ради тишины и покоя моего. Я это ценю. Давно прошло время ухода в ретранслятор у цитадели. Мы пролетели оживленные трассы и ушли от цитадели по другую сторону от Наверии. Дорога удлинялась, но проходила дальше от оживленных и подконтрольных маршрутов. 3 часа назад мы ушли в первый перегон в направлении систем Терминуса. Один из самых долгих перегонов. Почти 5 суток непрерывного полета. Безопасность и тишина без случайных встреч и накладок. Я легла на койку, устроилась удобнее, чуть запрокинув голову, закрыла глаза. Мне ни на что здесь смотреть, важно лишь то, что в моей голове. В самом начале, когда я только проснулась в этом мире, я предпочитала использовать для работы образную визуализацию. Разум и воображение раскрашивали для меня чужой разум красивыми потоками, структурируя информацию по единому алгоритму и отображая разными по форме нитями, узлами, сплетениями и прочим. Но когда работаю со своей головой, выглядит это совсем иначе. Свой разум я вижу как пейзаж. Почему именно так, не знаю. Это казалось правильным и привычным, даже тогда, когда я заглянула в свою голову впервые. Но почему именно так? По какой-то странной причине, я не задавалась таким вопросом ранее, но сейчас, стоя на иллюзорной каменистой равнине и глядя на вздымающуюся передо мною призрачную громаду цитадели памяти, я впервые задала себе этот вопрос. Почему? Образность названия, возможно, а может и нет. Краткое привычное усилие перенесло меня к огромным вратам из темного камня, покрытого сложным барельефом, между фигурами которого вился призрачный зеленовато-лазурный дымок, скрадывающий вырезанные фигуры так, что их невозможно рассмотреть. Этот странный стылый дымок собирался клубами тумана у подножия цитадели, полностью скрывая ее фундамент. Он тек дальше, огибая колоссальные стены и уходя ввысь призрачных небес. Почему раньше я не замечала, как это место напоминает мир мертвых, в том виде, в котором его представляют? Голые каменные скалы, на которых ничего не растет, и только странные деревья виднеются вдали, покрытые ковром призрачно-льдистых острых листьев. Я всегда появляюсь на дороге. Ровная плоская брусчатка из камней чуть неправильной прямоугольной формы со скругленными углами. Камни черные как нефть, такие же маслянистые, но словно припорошенные сизоватой пылью, легкой, невесомой, как пепел, как прах осыпавшегося под ударом боевого мага смерти тела. Странные ассоциации, странное место, уже утратившее в моем восприятии величественность и таинственность, но стремительно приобретающие сумрачную тревогу и опасность. Цитадель уже не кажется моей, не воспринимается безопасной и нормальной. Ее ставила не я, осознание прозвенело чистотой просветления и озарения. Цитадель памяти, не моя работа, я так не делаю, слишком помпезно, слишком пафосно, слишком чуждо, ведь я помню, как выглядел этот роскошный белокаменный дворец цитадель в моих глазах еще неделю назад. То, что я вижу сейчас, изменение моего подсознания и новый образный взгляд на чуждую структуру, вроде все то же самое, те же стены, тот же барельеф, те же абрисы форм, но, чуть иначе сместилось восприятие, и я уже вижу это место иным, словно предупреждение для меня от моего же подсознания и интуиции. Здесь царство смерти, чьей, моей, цитадель памяти, как могильник на том, что я должна помнить, но что, похоронено где-то там, в глубине. Я хочу знать, что там сокрыто. Руки легли на холодящий кожу камень ворот, льдисто-стылый, гладкий, чуть влажноватый. Привычный нажим, и ворота покорно отворились, наружу. А если бы не отворились, что тогда? Сомнения отразились в образной реальности. Колоссальные створки начали замедляться. Когда остановится, начнут закрываться. Так не пойдет. Я проскользнула в щель, ощущая, как вновь пришли в движение каменные монолиты, смыкаясь за моей спиной с тягучим щелчком сработавшей ловушки. Изменения коснулись и внутренней части цитадели. Я не попала сразу в библиотеку. Меня ждал коридор, тускло освещенный неяркими сизыми светильниками. Простые горящие призрачным светом шары, зависшие в воздухе над острыми клиньями факелов. Хорошо это или плохо? Хорошо. Я вижу больше. Кладку стен, покрытую меленькими символами давно мертвого языка. Бесконечная вязь, оплетающая резкие глифы смутно мне знакомой клинописи. А вверху, клубящийся мрак, высоко-высоко, в десятках метров над головой. Там, словно прибежище всех монстров моей головы. Но в моей голове может жить лишь один единственный монстр. Я. Ничто иное не сравнится с монстром, спящим где-то в недрах упокоившей его цитадели. И этот монстр, я настоящая. Или настоящий, может, настоящее, есть ли разница, для меня, изменчивого по своей сути существа, и правда ли та ловушка лишь вскрыла то, что было когда-то кем-то опечатано, а память о моем решении себя стереть, не более, чем оправдание для нежелающего искать правду разума. Пол коридора ложился под ноги покорной тропой, ведя меня вдоль письма ловушки моей головы, начертанного на стенах, дальше, глубже, туда, где стояли черные полки с бесконечными томами одинаковых на вид книг, в библиотеку памяти, в место, бесценное для меня, вроде бы, или нет, информация там хранится полезная, бесспорно, но сколько сокрыто за стеллажами, ведь даже в обычных библиотеках самое ценное и опасное хранят вдали от неискушенных глаз. Точность аналогии убивала осознанием собственной недальновидности и нежелания думать. Да, я проснулась не самой, отягощенной разумом особой, зато я сохранила способность делать анализ мира и интуитивное понимание важности выбора. Хоть что-то радует, не радуют только недавние воспоминания о том, какой блаженной и доверчивой я была, а какой я становлюсь, замкнутым социопатом с отчетливыми проблемами в психике, хорошее же я существо. Хмыкнув, я остановилась перед новыми дверьми, знакомыми. Я их видела изнутри нужного мне зала. Открыть их можно, можно. Ручка появилась по моей воле. Она должна быть на двери. Массивная, из серебристого металла, скрашенная растительным орнаментом и с самоцветом, прозрачным как слеза единорога. Ограненный кристалл блеснул искрами преломленного света, ладонь легла на дверную ручку, которой еще минуту назад не было. Легкое нажатие, и дверь отворилась вовнутрь. Это и мой разум. Правила в нем задаю я. Даже если кто-то внес свои переменные и сформировал среду, библиотека не изменилась. Вообще, все то же светлое помещение с рядами книжных стеллажей из черного полированного дерева без видимой фактуры. Книги также присутствовали на местах, массивные тома в темных кожаных обложках, отличающихся лишь надписями на толстых корешках. Каждый стеллаж – отдельный мир, каждая книга – история, созданная в этом мире. Одна или серия из книг, объединенная единым глифом наверху корешка как указание конкретной серии, четко, структурировано, вылизано, как каталожная база, красиво оформленная под довольно неинтересное место, скучно-помпезное, даже пафосное, с намеком на техногенность в виде световых панелей потолка. Но почему тогда нет витражей? В таком месте должны быть витражи. Что может быть волшебнее света, окрашенного радугой цветного стекла? Но тут не было ни витражей, ни какого-либо запоминающегося декора, кроме отвратительной пышной белой растительной лепнины у потолка пошло дворцового разлива. Я шла вдоль стеллажей, и у меня возникали вопросы. Много вопросов. Почему стеллажи не подписаны и без информации о мире прародителя? Почему книги без цветных обложек? Что стоило поместить образную картинку на корешок для облегчения поисков? Я бы так сделала. Остановившись у ближайшего стеллажа, я сняла книгу, толстую, увесистую, раскрыла на середине и вчиталась в понятный мне текст. Автоперевод сработал без осечек. Неожиданно для себя я зачиталась. История оказалась увлекательной и совершенно мне неизвестной. Я словно вообще впервые ее увидела. Никаких воспоминаний, никаких ассоциаций, никакого образного всплеска. Что за ерунда? Поставив книгу на место, я пошла искать стеллаж истории Земли. Хочу кое-что проверить. Стеллаж нашелся быстро. Он чуть мерцал, привлекая внимание. Даже книга по Вселенной, в которой я оказалась, была подсвечена. Чтобы я сразу нашла и не искала долго так нужную мне информацию. Вроде бы удобная система, но что-то не давало мне покоя. Что-то во всем этом неправильно. Сняв книгу с полки, я открыла ее ближе к концу, вчиталась в красивый художественный текст. Текст. Почему текст, если это игра? Да, книги по этой вселенной есть, но основная информация – визуальный ряд, не книга. Так я даже не могу вспомнить, что было, когда я... Мысль споткнулась. Я замерла с книгой в руках, не могу вспомнить, что было, когда я играла в эту игру. Простая мысль, не опасная, вроде бы нормальная и очевидная. Нельзя помнить все, помнить нельзя. Но ассоциативно-образные связи – это основа бытия разума, любого существа. Вся наша память – это цепочки ассоциативных связей, где одно цепляется за другое, восстанавливая историю жизни по образам и коротким ярким моментам, отпечатанным в памяти как ключевые вехи. Но не в этом случае. Я смотрела на книгу, на описываемые события, а в ответ – тишина, никакого отклика, ни единого проблеска памяти. Я не помню управление, я не помню, какая у меня была клавиатура и какого размера экран, квадратный, прямоугольный, вытянутый или любой другой формы. Я не помню ощущения клавиатуры под пальцами. Я не помню, сложной была игра или нет, как я проходила миссии, одну за другой, произвольно или нет, один раз или переигрывала снова и снова, отрывалась я от игры во время миссии, чтобы хотя бы на кухню сходить или нет, что я ощущала, какие были мысли и эмоции, что чувствовала и что было вокруг. Я ничего не помню, ничего, словно этого со мной не было, зато я помню игру, помню, что Мака неустойчива и прыгает как горный козел по склонам. Но я не помню своих эмоций, когда я впервые столкнулась со строптивостью игровой модели, хотя логично предположить, что подобное могло выбесить, расстроить или повеселить, зависит от ситуации. Но, пусто, вообще, только игра, словно весь мой мир ограничен призрачным монитором. Нельзя так зачистить память, чтобы не осталось подсознательных реакций на духе или в верхних слоях души. Если память сохранилась, если удержался такой конструкт, как цитадель, то должен сохраниться дух, хоть как-то. Поставив книгу на полку, я вытащила другую, толстенную, массивную с простым названием «Дум», раскрыла произвольно, вчиталась в историю, в интересную и жестокую историю. Но что это? Книга, кино, игра, легенды, или все вместе? В книге не было даже картинок, чтобы дать образ и визуальный ряд, а информация не ложилась на разум, словно она мне не нужна, словно это лишнее. Не надо сейчас, когда-нибудь потом, может быть, слова соскальзывали и не закреплялись, не будя воображения и не порождая образность в голове в ответ на текст и на описание происходящего. Так не бывает, любой читаемый текст всегда дает пищу разуму, всегда порождает образы, ведь любое мышление – образное, любой текст перекладывается на образы, у кого-то более яркие и детальные, а у кого-то бледные. Но даже слово «оружие» будет яркую картинку подходящего устройства, будь то огнестрельная винтовка или силовое орудие, работающее на самой энергии мира. Без разницы, образы всегда есть, но не у меня. Книга была возвращена на полку, а я как-то отстраненно наблюдала, как в памяти блекнет прочитанная история, красиво распадающаяся на пустые символы чужого мне языка. Хорошая работа, чистая, ничего не зацепила, не вызвало срабатывания естественных протоколов защиты, словно их у меня и не осталось. Тихий смешок прозвучал пугающе в тишине зала. Отступив от стеллажа, я обвела взглядом библиотеку. Верное название – это «библиотека с книгами, написанными по историям кем-то другим, не мной». Вольный и точный пересказ событий, но не запись моей памяти. Здесь не хранится память, здесь хранится информация. Но где тогда память? Перерождение я помню. Я знаю, что был какой-то грандиозный коллапс. Я помню пещеру, в которой я метаморф родился. Я это помню очень отчетливо. Но где остальное? И так ли я устала от жизни, чтобы убить саму себя, стерев память под ноль, как я в это верила? Или это лишь еще одна красивая ложь, вложенная мне в голову, вложенная настолько аккуратно, что я сама не подумала, насколько это идея неверная даже с точки зрения науки, с помощью которой она вроде как была приведена в исполнение. Я же менталист, я же должна помнить, что память нельзя стереть полностью, даже при обнулении физического носителя, даже при зачистке духа, все равно что-то остается, пропечатывается на душе как клеймо, как травки. Навыки работы с травами, которых у меня никогда не было, я считала, что я и травничество несовместимы, особенно несовместимы я с алхимией, но я это помнила, как выбирать травы, как их оценивать, как интуитивно понимать, что можно смешать между собой, а что в сочетании даст ужасающую дрянь. Это память, моя настоящая память. Руки помнят то, чего не было. Перед глазами картинки. Триггер дал эффект, на мгновение открыв бледный образ моей работы. Значит, что-то сохранилось. Где-то там, под массивом цитадели памяти. Цитадели, место, где царит память. Но именно памяти здесь нет. Или есть, должна быть. Но как до нее достучаться? Изнутри, из библиотеки я ни до чего не достучусь. Тут защита на целостность такая, что даже этот похабный лепной декор выглядит монолитно нерушимым. Ладно, попробую обойти. Приказ на пробуждение сработал без осечек, выкидывая меня в реальность. Но за мгновение до пробуждения я заметила что-то странное. Какую-то едва уловимую заминку, задержку разворачивающейся сети. Что-то я сделала не так, запустив, по ходу, какой-то защитный протокол у того, что оседлало мой разум. Пришло однозначное понимание. Мне нельзя заходить в цитадель без готовности завершить работу. А еще этого нельзя делать на корабле. И мне нельзя теперь спать. Во сне разум беззащитен. Бросив взгляд на хронометр, с удивлением обнаружила, что прошло почти четверо суток. Почему так много? Я же ничего толком не сделала. Что за? Так не пойдет. Если отключки будут настолько длительными, я не успею за перелет. Ладно, это не критично. Парни подождут столько, сколько надо, но мне бы не хотелось впасть в кататонию в темнице разума. Это реально. Были прецеденты. А прорываться из тюрьмы цитадели на корабле. Рвано выдохнув, я встала, прогребла растрепавшиеся волосы и пошла искать Найлуса. Турианец нашелся в кают-компании вместе с Асуром. Время было позднее и по корабельным часам как раз прошел запоздалый ужин. Гарус что-то делал на камбузе, но, услышав мое приветствие, вышел, вытирая руки полотенцем. Только Кира уже спала, а Итира занимал ее тренировками, и к вечеру пробуждающаяся Асура уставала так, что едва ее хватало поесть и после душа отрубиться спать. Отвратительно. Коротко ответила я на вопросительные взгляды. То, что я называю цитаделью памяти, не моя работа. Мужчины молчали, ожидая моих слов. Мне нужно спокойное место на планете. Наконец, произнесла я. Вероятно, мне придется взламывать цитадель. Возможно, и скорее всего будут всплески энергии. Какой силы, не знаю. Но я не рискну заниматься подобным на борту космического корабля, тем более, настолько хрупкого. Мы выходим из перегона через 16 часов, негромко произнес Найлус. Перевалочная станция у аграрной планеты, чья колонизация считается условно успешной. Население есть, но фермерство нерентабельно из-за агрессивной среды. Я смогу подобрать спокойное безлюдное место.